Давайте откроем Библии наши на 29 главу Бытия. Мы закончим, только немножко осталось в конце 29-й, с прошлого раза мы где-то 5 стихов не дочитали, и продолжим в 30-й сегодня. Бытие, конечно же, знаем, прежде всего, это история кого? Бога! Прежде всего, это история Бога. История Бога, конечно, то есть в этой книге, как и, конечно, во всей Библии, раскрывается, прежде всего, Божий характер. Да? То есть показывается именно, кто такой Бог. Конечно, это все на фоне его взаимоотношений с разными людьми. Вот, да? То есть сначала Адам и Ева, потом Ной, потом Авраам. Вот, мы уже видели жизнь Авраама, потом Исаака. Вот, и теперь уже смотрим на жизнь Якова. Вот. Но прежде всего, конечно, на фоне жизни всех этих разных патриархов, как называется, открывается Божий характер нам. Вот. Поэтому в прошлый раз, вот, когда мы смотрели в 29 главе, мы видели, как Яков, помните, да, он, скажем, по своей природе такой обманщик был. Но теперь обманщик обманут. Что обольститель обольщен. Да? Мы читали о том, что он пришел в Месопотамию, чтобы найти себе жену, да, к своим родственникам, к Лавану и к его дочерям. И он влюбился сразу в Рахиль, да, в младшую дочь из двух. И написано, что он служил Лавану 7 лет, как в качестве приданного вот, за нее, чтобы жениться на ней. И в последний момент, вот как раз при бракосочетании, ночью происходило, то есть вечером поздно было темно, то написано, Лаван подсунул вместо Рахили Лию, да, его старшую дочь. Вот, и, конечно, Яков проснулся утром и ужаснулся, вот, и просто в шоке подходит к своему тестю и спрашивает, что же ты сделал со мной, да, то есть так подло поступал. Хотя на самом деле мы видели, что Иаков поступал точно так же. Да? То есть он пользовался вот, тем, что человек не мог видеть, то есть его отец Исаак, и подменил себя младшего вместо старшего, да, Исава. А здесь получается то же самое, только наоборот. Что тоже Лаван пользовался тем фактом, что было поздно, было темно, не видно было, а он вместо младшей дочери подсунул старшую Лию. Да. И поэтому, получается, обманщик обманут. Вот. И, конечно, Лаван, то есть он дает такую отговорку, просто нелепую, говорит, что ну, нельзя отдавать там младшую сначала. Он знал, что просто он хочет пользоваться Яковом. Он видел, что он действительно влюбился в Рахиль и хотел пользоваться этим. Но он говорит, что давай ты будешь служить мне еще 7 лет, и дам тебе тоже Лию. Вот, и мы читали, что после недели, то есть это как медовый месяц, только медовая неделя у них была, вот после недели, то написано, он дал еще и Рахиль, да, Якову. Вот. И тоже на фоне всего этого мы говорили про роли родителей и детей, и подчинения и так далее. Говорили о том, что дети должны подчиняться родителям с одним условием. А. Это какое? Сначала Богу. Да, в Господе. А, как Павел пишет в послании к Ефесянам, 6 главе, он говорит, дети повинуйтесь своим родителям в Господе. А, то есть, прежде всего, подчиняясь Богу. А, что Бог первый авторитет, и наша первая ответственность всегда подчиняться Ему. А потом только тем авторитетам, людям, которые он ставит в нашей жизни. Вот. Тоже говорили о том, что иногда как раз это ни послушание, ни подчинение детей по вине нашей, то есть как у родителей, то ли из-за того, что мы дисциплинируем или не постоянно, то есть не с постоянством, или в злости, то есть неправильно, другими словами. И тоже иногда потому, что мы сами являемся плохим примером. Подчинение авторитету. А, что говорили иногда, допустим, если мать хочет, чтобы дети повиновались, а она сама не повинуется своему мужу. Или если муж хочет, чтобы дети слушались, а он сам не уважает своего босса на работе, власти государственные и так далее, и так далее. А, то есть, как бы, дети видят в нас то, чего мы, ну, как бы, не видят в нас то, чего мы требуем от них. Вот. И тоже говорили про разные там вопросы насчет подчинения детей своим родителям. Вот, и мы закончили как раз на 30 стихе, в 29 главе. Здесь написано, после всего этого, написано, что Яков вошел к Рахиле и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него, то есть у Лавана, еще 7 лет других. Вот, то есть такая печальная фраза, такой печальный стих, что он любил Рахиль больше Лии. А, как бы прямо вот откровенно его, скажем, нелюбовь к Лии здесь и выражается. И теперь дальше прочитаем с 31 стиха. Написано: «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала опять и родила сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сынов. От сего наречено ему имя Леви. И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать». Опять в этой печальной и грустной истории вот, с Яковом, с Ли и с Рахилью. Из всех, наверное, Лия самая большая жертва, потому что она была вынуждена выйти замуж за Якова, и при том он откровенно ее не любит. А, то есть, как бы, это не секрет, она знает об этом, она здесь и говорит, что мой муж не любит меня. Да. И Господь милует, он имеет сострадание к ней, написано, он открыл, отверз утробу ее. Да, то есть, она забеременела. Конечно, всегда в Библии мы видим, вот, в разных книгах, что всегда Бог в конечном итоге имеет суверенность над тем, что открывается или закрывается утроба. Да? То есть, что он есть начальник жизни, да? Как говорится в Новом Завете. Поэтому, даже вот, то есть, применяя это в нашу жизнь, то есть, дети, да, как бы бывают, может быть, у кого-то незапланированные беременности, как говорят, да, но нету ошибочных. Ошибочных детей не бывают. Почему? Потому что в конечном итоге Бог открывает утробу или закрывает. Да. Поэтому, да, может быть, незапланированные дети иногда случаются, но для Бога они запланированы. Да. Вот. Значит, Лия, она вот здесь рожает своих первых 4 детей, хотя здесь написано, что она после этого перестала рождать. Мы увидим потом, она еще и начнет рожать заново, 2 раз. Это Рувим, Симеон, Леви и Юда. Вот 4 первых сыновей. И она признает, что эти дети – это благословение Господа. Но тоже она видит в них путь, как она может заставить своего мужа любить ее. И, соответственно, она и называет их. Что вот она говорит про первого, что Бог услышал меня, да, он увидел, что я нелюбима, вот, и дал мне этого сына, вот, и теперь будет любить меня муж мой. Да, то есть она надеется, по крайней мере, на то, что именно из-за, ну, как бы, скажем, благодаря этим детям, что полюбит ее все-таки муж, то есть Яков. Вот. Здесь тоже, как бы, можно сказать, еще одна трагедия в этой истории, что хотя Яков не любит ее, и она в курсе этого, при том она явно видит, что он не любит ее. Тем не менее, явное дело, он занимается сексом с ней, потому что она забеременела от него. Вот. Конечно, факт в том, что и в особенности для мужчин гораздо легче разъединить секс от любви. Вот. То есть физическую сторону от эмоциональной стороны. Конечно, для женщин гораздо более связаны эти стороны. И то, к чему это приводит в мире, да, что вот какой-то там пацан, какой-то мужчина, да, он готов, допустим, заниматься любовью с кем-то, вот, с какой-то женщиной, и она думает, что, о, это значит, что он меня любит. Далеко не обязательно. Да. Вот даже несколько лет назад провели такое исследование, то есть сделали соцопрос, задавали, ну, среди этого соцопроса был один такой интересный вопрос, они спрашивали у мужчин, когда-нибудь занимались ли вы любовью с женщиной, которую не любили, или, скажем, которая даже не нравилась. И 58% мужчин сказали «да». То есть большинство. То есть поэтому, да, то есть физическая эта близость не обязательно подразумевает любовь. Но здесь как бы, то есть тоже, даже, вот, даже у Якова это видно. Конечно же, если эта близость не в браке, то есть не между мужем и женой, это не может быть любовь. То есть почему? Потому что каждый пренебрегает тем, что лучше для другого. И пренебрегают тем, что Господь хочет, что всегда лучше. Вот, поэтому Лия здесь, опять возвращаясь к истории, Лия надеется с каждым новым сыном, что Яков как-нибудь полюбит ее. Но до уже вот до четвертого сына, видимо, по всей видимости, по крайней мере здесь, она уже поняла, что Бог будет восполнять ее нужды, не Яков. Почему? Потому что вот каждый раз, когда она дает имена своим сыновьям, да, она говорит при этом, что вот я нелюбима, вот чтобы муж мой меня любил, вот и прилепится ко мне муж мой. Но четвертый Иуда, она говорит что? Посему нарекла ему имя Иуда и сказала, теперь-то я восхвалю Господа. Точка. Да. И вот каждый из этих имен в переводе значит то, о чем она говорила. То есть Иуда в переводе хвала значит. Вот. Рувим, например, в переводе значит услышал. То есть написано, Господь услышал, что я нелюбима, и так далее, и так далее. Вот. Но уже к четвертому сыну, к рождению четвертого сына, она говорит, я восхвалю теперь Господа. То есть она уже поняла, вот к этому четвертому сыну, что Господь способен восполнять ее нужды, даже когда тот, который, по идее, должен восполнять ее нужды, этого не делает. Она поняла очень важный урок, который и мы должны понять, что даже когда, может быть, кто-то, который, по идее, должен восполнять какие-то наши нужды, не делает этого по каким-нибудь причинам, что Бог может восполнять эти нужды, и что мы должны полагаться на Него в конечном итоге. Вот, и Лия, видимо, поняла это наконец-то, и теперь она просто славит Господа. Она говорит, теперь я восхвалю Господа. Все. Давайте дальше прочитаем здесь, уже в 30 главе продолжается. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. И Яков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Она сказала, вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валу, служанку свою, в жену ему. И вошел к ней Яков. Вала зачала и родила Якову сына. И сказала Рахиль, судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Якову. И сказала Рахиль, борбою сильною боролась я с сестрою моею, и превозмогла. И нарекла ему имя Нефалим. Значит, продолжается это соревнование. Сначала Лия родила четырех сыновей. И опять написано было, что она после четвертого она прекратила уже рожать. И если теперь Лия уже после четвертого сына поняла, что Бог способен восполнять те нужды, даже если тот, который должен их восполнять, этого не делает, то у Рахили совершенно противоположное отношение. Она как раз любимая. Мы помним, что Яков служил в итоге 14 лет за нее, просто чтобы быть с ней. Она самая любимая. Вот, она прекрасная, красивая, да, мы читали, уже тоже написано, но здесь она несчастная. Интересно, что наверняка Лия очень много времени завидовала Рахили, но в то же самое время Рахиль завидовала Ли. Они завидовали друг другу. Как говорится в народной мудрости, там хорошо, где нас нет. Да? И здесь опять подчеркивается зависть у Рахили, и тоже мы увидим потом, у Ли тоже была зависть. Зависть — это ловушка. Слишком легко смотреть на другого человека, вот на них, и думать, что, о, как бы было прекрасно, если бы я был на его месте, на ее месте. Если бы только я был там, если бы я только мог заниматься тем, а не тем, чем я сейчас занимаюсь. Да. Но это ложь. Это ложь и это ловушка. Потому что все, каждый человек и каждая ситуация имеет свои проблемы. Вот. Поэтому вместо того, чтобы завидовать другому человеку, нам нужно научиться просто искать Бога. Она, значит, Рахиль, она завидовала, написано Ли. В то же самое время, когда Лия, мы увидим потом, завидовала Рахиле. И опять, как мы сказали, всегда нам кажется, что хорошо там, где нас нет. Но на самом деле у каждого человека и в каждой ситуации есть свои проблемы. И зависть — это просто ложь от сатаны, который говорит, что там, где тебя нет, там без проблем. Там прекрасно. Это неправда. Везде, в каждой ситуации, у каждого человека есть какие-то свои проблемы, какие-то свои испытания. Но то, что мы должны научиться делать, как, по крайней мере, на время, мы увидим, что это не будет длиться долго, но, по крайней мере, на время Лия научилась просто довольствоваться Господом. Просто хвалить Его, вопреки тому, что у нее есть проблемы, вопреки тому, что, может быть, она думает, что у кого-то лучше. Но она пришла, мы уже видели, в такое место, где она говорит, что я просто восхвалю Господа. И в этом есть классный пример тоже. Потому что зависть – это ловушка сатаны. Теперь, если Лия, вот как мы уже видели, нашла в Господе то, что, по идее, ее муж должен был обеспечивать, то, наоборот, Рахиль требует от своего мужа то, что только Бог может давать. И здесь написано, она говорит, дай мне детей. Она говорит Якову в первом стихе, дай мне детей. А если не так, я умираю. Она здесь бросается вот в драматику. Вот говорит, я умираю, дай мне детей. И написано во втором стихе, что Яков разгневался. И говорит ей, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Яков здесь подчеркивает правду, подчеркивает, как на самом деле есть, хоть он разозлен, и он это делает жестоким образом, может быть. Но тем не менее он говорит правду, что она требует от него то, что только Бог может делать. Она говорит, дай мне детей. Спросил Господа, я ж делаю свою часть, но в конечном итоге это от Господа зависит. Да. Если вы хотите конфликт и скандалы в своих браках, если хотите, конфликты и скандалы, просто даже в своих дружбах с разными людьми, то требуйте от них то, что только Бог может давать. Это верный способ испортить любые взаимоотношения. Притом здесь не говоря только про зачатие детей. Да, конечно, это то, что только Бог в конечном итоге может давать. Но иногда вот супруги требуют или ожидают, и разница при том в том, чтобы или требовать, или ожидать, это просто уровень громкости. Да? Ожидают — это тихо. Требуют — это уже громко. Уже вслух. Но иногда супруги требуют или ожидают от друг от друга то, что на самом деле только Бог может давать. Например, опять не только зачатие детей. Может быть просто какое-то ощущение ценности. Вот что как бы я ожидаю от своей супруги или от своего супруга, что этот человек должен обеспечивать мне чувством своей ценности. Но на самом деле, да, вот до какого-то уровня мы должны чувствовать, может быть, ценимые своими супругами, но в конечном итоге только Бог может давать нам это понятие о своей личности. Только Бог может быть источником нашей ценности в Его глазах. Опять, если мы требуем, то громко или даже ожидаем тихо, даже не выражая это словами, от своего супруга то, что должно только приходить от Господа, мы испортим, мы уничтожим наш брак. И опять, то же самое для дружбы какой-нибудь. Вот если близкие друзья, если требовать от них какой-то такой, какую-то нужду, какое-то восполнение нужды, которое только Бог должен на самом деле исполнить в нашей жизни, это груз, под которым наш друг просто раздавится. И вместе с ним наши взаимоотношения. Это особенно важно, я думаю, помнить, конечно, для всех нас, но в особенности для жен. Недаром здесь написано, что Рахиль, да, то есть жена, она как бы ожидала, она требовала от мужа то, что только Бог мог давать. Почему? Потому что у жены из двух супругов, у жены, скажем, большая склонность ожидать от мужа, так как он, по идее, должен быть лидером в доме, да? Потому что он должен быть главой семьи. И в каком-то плане, до какой-то степени, это правильно. Муж есть лидер в доме, муж есть глава семьи, и поэтому он носит на себе ответственность обеспечивать для своей семьи, для своей жены, не только материально, это уже эмоционально и духовно. Но иногда жена может просто перешагнуть эту линию, как бы перегнуть палку, и уже ожидает от мужа опять то, что только Бог может давать в конечном итоге. Вот. Поэтому, если ну, тогда хорошо, как нам знать? Может быть, где-то в сердце мы уже ожидаем и даже требовали вслух от своей супруги, от своего супруга, то, что только Бог может давать. Первый признак это раздражение. Это раздражение и разочарование со своим супругом, со своей супругой. Или даже с другом опять, потому что это не только в браке. Или чувство обиды. Что если, вот как здесь написано, что Яков, он разозлился. Или, как бы, видимо, что она разочарована, она, как бы, может, даже обижается на Якова за то, что у нее нет детей. Вот. Если мы раздражаемся, если мы обижаемся на своего супруга, на свою супругу, или же даже просто на близких друзей, это может быть, не всегда, но может быть признак того, что мы ожидаем от них то, что только Бог может давать. Вот. И поэтому есть повод, если есть это раздражение, если есть это разочарование, идти к Господу и спросить: Господь, ожидаю ли я, требую ли я от этого человека то, что ты хочешь мне давать? То, что я должен искать только у тебя. Ну, Рахиль однозначно этим занимается. Она говорит, дай мне детей. Конечно же, это то, что только Бог может делать в конечном итоге. И Яков говорит, обличает ее в этом. Но она не хочет полагаться на Бога, она полагается на себя, потому что надо же соревноваться со своей сестрой. Да? Нельзя ждать просто Божьего времени. И поэтому она делает то, что вот пару поколений назад до этого сделала Сара. Она берет свою служанку и дает мужу в качестве жены. То есть это не значит, что они поженились, это значит, что он занимался с ней тем, чем только муж и жена должны заниматься. То есть она была суррогатная мать для нее, как здесь написано, что она родит на колени. Да, мы говорили об этом раньше, когда обсуждали Авраам и Сару и Агарь, что вот муж, он спал с этой служанкой, и она родила буквально, вот, и иногда даже вот занимались сексом, пока она сидела на коленях своей госпожи, и тоже родила, сидя на коленях своей госпожи, чтобы как бы обозначить, что этот ребенок не ее, а ребенок госпожи. Да. Вот. И написано, что вот он как бы принял этот метод, Яков. И Вала, эта служанка, она родила даже не одного ребенка, а двух, написано. И что интересно в этом, Рахиль думает, что Бог ей помогает. Она считает этих детей как оправдание от Господа. Что, о, она говорит здесь, что Бог судил и услышал голос мой и дал мне сына. И потом она добавляет, что борьбою сильною боролась я с сестрой моей и превозмогла. И опять, имена детей отражают значение этих фраз. Это действительно удивительно в нехорошем плане, как когда мы поступаем полностью в своей плоти, мы даже можем убеждать себя, что Бог нам помогает в этом. Хотя на самом деле помогает нам наша плоть. Мы поступаем полностью не по-божьему, а убеждаем себя в том, что что-то получилось, значит Господь прав, давай то, что я делаю. Нет, это плоть превозмогла, а не Господь. И дальше теперь прочитаем в этой же главе, с 9 стиха. Написано, Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зилфу, и дала ее Якову в жену. И Зилфа, служанка Лиина, родила Якову сына, и сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И родила Зилфа, служанка Лии, другого сына Якову, и сказала Лия, к благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщиной. И нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле. И принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, дай мне мандрагоров, сына твоего. Но Лия сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров, сына моего? Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагорой сына твоего. То есть Яков, имею в виду он. В 16 стихе Яков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала, войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагорой сына твоего. И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Якову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку моему мужу моему. Служанку мою мужу моему. И нарекла ему имя Иссахар. И еще зачала Лия и родила Якову шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой. Ибо родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. И она зачала и родила сына, и сказала, «Снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне и другого сына». Так что, соревнование продолжается. Хотя показалось, что, по крайней мере, какое-то время Лия, она научилась, она вот поняла, что нужно просто как бы восхвалять Господа, просто как бы не соревноваться, не стремиться за своим мужем. Но опять завелось соревнование, да, потому что после того, как она родила 4 сыновей, написано, что Рахиль, да, дала служанку свою, да, и она родила 2, и теперь Лия уже начала переживать, уже начала нервничать, сейчас они догонят, да, и обгонят меня. Все, значит, мне тоже надо догонять. Она дает и свою служанку, Якову, опять в жену, то есть не как жена, а просто чтобы переспать с ней. И Зелфа, служанка Лии, написано, она тоже родила 2. Вот, теперь в 14 стихе мы читаем про Рувима, старшего сына Лии, что он пошел в поле. Притом, скорее всего, в это время он уже, по крайней мере, подросток, если не молодой человек даже. То есть уже сколько-то времени протекло. И написано, что он нашел в поле мандрагоровые яблоки, мандрагоры. В древние времена это растение мандрагоры, точнее корень мандрагоры, считалось, что у этого растения какие-то чуть ли не волшебные качества. Вот. Они использовали, вот, по крайней мере в этом случае, это растение как... для того, чтобы способствовать рождению детей. Почему? Потому что, опять, мы уже читали, Лия, она уже прекратила рожать. Она уже перестала рожать почему-то. И тоже Рахиль, она так и никогда не родила. То есть она до сих пор бесплодна, как мы читаем. И поэтому у одной, как у другой, есть желание иметь эти мандрагоры. Да, опять считаю, что они помогут забеременеть. И Рахиль даже вот подходит к Лии, то есть она настолько отчаянно сама родить, что она подходит к своей врагине здесь, к своей сестре, да, Лии, и просит у нее мандрагоров. Лия явно держит горечь против своей сестры. Она говорит, мало того, что ты завладела моим мужем, да, ты еще и хочешь забрать мандрагоры. Вот. И Рахиль сразу понимает, что путем доброты она не добьется этих мандрагоров. Поэтому она предлагает, что Яков с ней переспит в эту ночь, если же она даст мандрагоры. По всей видимости, Яков, опять Яков, он любил Рахиль, не Илью, и по всей видимости он жил как бы с ней по большей части времени. Вот. Но... Рахиль соглашается, что она уговорит его как бы провести ночь с Ли, если она даст. Вот, они соглашаются, делают свою сделку. Вот, и такая интересная фраза. Жена Ли выходит в поле и говорит Якову, вот я купила тебя, пошли. Да. И, конечно, Яков просто при этом все молчит и идет. Удивительно. Да, неудивительно. Вот. Это ситуация, одним словом, хаос. У них в семье просто полный бардак. Опять, это показывает, по крайней мере, мудрость Божия первоначального плана. Что брак – это между одним мужем и одной женой на всю жизнь. Теперь, в современном мире, что христиане, не христиане, даже не важно, огромное большинство людей посмотрит и скажут, ну, конечно же, полигамия, то есть многоженство, это, ну, нехорошее дело. Да? То есть это что-то странное, что-то неправильное там. Но вопрос возникает, разве мы действительно развились? Разве мы чем-нибудь лучше? Сделаем иллюстрацию, в каком плане. Есть разные понятия, как массовый убийца, да, и серийный убийца. Понимаете разницу? Массовый убийца убивает многих за одно время, за один раз, а серийный убивает тоже многих, только одного за другим. Да. Один лучше другого? Нет. Они просто отличаются стилем убивания. Да. Точно так же в нашем мире современном мы, конечно, считаем, что, ну, многоженство это неправильно, это как-то, ну, не дело, вот. Но мы уже не верим в массовые браки, но у некоторых людей серийные браки. Да. Не все одновременно, но их все равно много жен или много мужей. Один за другим за другим. Да. И лучше ли это? Нет. Ничем не лучше. И при том это причиняет такие же большие проблемы. Да. Как массовые браки. Первый брак. Ну, пожили, не получилось, он не подходит. Все, разводимся. Второй брак. Заводим. Ну, слишком много проблем. Развод повторный. Третий. Да? Ну, у супруга просто он просто сложный человек. Если уже к третьему браку, может быть, пора задуматься, что сложный человек вы. Опять, это не говоря о том, что не бывают иногда какие-то действительно случаи, где развод оправдан, но тем не менее, есть понятие в наши дни, в современном мире, что серийные браки это нормально. Вот. Массовые нет, но серийные да. Нет, это ничем не лучше. И проблем не меньше. Здесь Лия, опять она вот, купила своего же мужа и забеременела. То есть она говорит, что вот и теперь уже, то есть до какой стадии это дошло, она говорит, что Бог дал возмездие мне в 18 стихе за то, что я отдала служанку мою, мужу моему. То есть то, что она пятый раз забеременела, другими словами, она считает, что Бог благословляет ее, потому что она была настолько щедра и отдала свою служанку своему мужу. То есть до такой степени это все извратилось, что она уже не понимает, какой характер у Бога. Она уже думает, что отдавать свою служанку, переспать со своим мужем, это хорошее дело. То есть уже, как мы читали в Римлянам, уже начинает наступать превратный ум. Бог, извините. Да. А куда муж ее смотрел? А муж, что, все равно его, короче, куда-то да, отвечает? Да, ну да, Яков в этом все далеко не то, что не виновен. Он тоже, то есть, просто как бы воплоти тоже, конечно же, вот, и живет за плотью. Вот, и Лия, она забеременела пятый раз, потом шестой, еще и седьмой, и в седьмой раз родила дочь. Хотя мы понимаем даже из этой истории, что эти мандрагоры не помогли Рахиле, потому что она не забеременела сразу, по крайней мере, то есть прошли все-таки сколько-то лет, пока она не забеременела и родила сына Иосифа. И, конечно, мы знаем, вот кто раньше читал Бытие, что после Якова Иосиф будет являться главным персонажем в книге Бытия. Вот, то есть через него именно Господь спасет всю семью Израиля. Да, и в Египте они как раз превратятся в народ, да, из семьи в народ. Но тоже, и мы потом увидим в истории Иосифа, это соревнование, это соперничество между их родителями, в особенности между их матерями, перенесется на сыновей. Да. Это, они будут иметь такое же соперничество между собой, друг между другом. И печально в том, что многие люди или через своих родителей, или даже через каких-то учителей в школе, даже через своих супругов, научились тому, что для того, чтобы получить любовь и принятие, нужно соревноваться. Нужно соревноваться, нужно выиграть. Особенно печально, что это даже присутствует в церкви, среди верующих. Потому что в церкви не должно быть никакого места для соперничества. Почему? Потому что мы любимы, мы приняты Богом, не потому что мы производим плод для Него. Да? Здесь Лия и Рахиль, они соперничают друг с другом, производя, скажем, плод. А, о, если только я рожу достаточно детей, мой муж полюбит меня. А, и на этом основании развивается соперничество. Мы, принятые Богом, мы любимы Господом, не из-за того, что мы приносим плод или не приносим, а из-за Иисуса. Из-за Его креста и воскресения. И печально, что многие в Церкви Христа пытаются производить плод какой-то, для того, чтобы, точно так же, как Лия и Рахиль в этой истории, заслужить любовь. Заслужить любовь Бога, Его принятие, и даже соперничать друг с другом, когда в этом совершенно нет нужды. А почему? Потому что мы уже приняты. Потому что мы уже любимы Господом. Потому что Он есть источник нашей ценности, и Он нас принимает по благодати. По Своему кресту и воскресению. И плод, то, что мы, опять образно говоря, как бы рожаем какой-то плод, то есть не для того, чтобы Господь нас полюбил, а потому что Господь уже полюбил нас. Вот. А, так что здесь, конечно, муж несовершенный, да, жених греховный, и, соответственно, и жены здесь соперничают друг с другом, но у нас жених безгрешный и совершенный, Иисус Христос. Вот. За любовь, которого нам не нужно ни соревноваться, ни соперничать, а просто принимать Его чудную благодать. Так что мы здесь остановимся. В принципе, это конец их соревнования на какое-то время. Хотя мы увидим, что в конце концов Рахиль родит еще одного последнего сына, Вениамина. Вот. Но потом мы уже в следующий раз посмотрим, внимание будет опять концентрироваться на отношениях с Лаваном. Вот, посмотрим, что все это время, конечно, они жили рядом там с Лаваном, то есть с отцом, тесть Якова и отец Рахили и Ли, чем он в это время занимался и как их взаимоотношения развились. Так что мы остановимся здесь. Еще какие-то мысли, вопросы? Да, есть такой стих. Да, значит, мужчины спасаются по благодати, а женщины через детородие. Да, ну опять, как мы много раз говорили здесь, что есть в принципе истолкование Писания, всегда менее ясный отрывок толкуется более ясным отрывком. Да. То есть понятно, что вот то, что написано там про детородие, Писание очень явно говорит, что человек спасается по благодати, через веру, не по детородию. Да? То есть 1 Тимофея, 2 глава. Как раз этот отрывок. Это в контексте про роли мужчины и женщины. Вот. Как раз тоже после того времени, вот после того места, где Павел говорит, что женщинам не позволяется властвовать и учить мужа, то есть, как бы говоря, как мы говорили какой-то раз раньше, что женщине не разрешается в Писании быть пастором, как бы то, что мы бы понимали как пастор. Вот. Но написано, что прежде создан Адам, потом Ева, не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и святости, целомудрием. Вот. Какой интересный стих. Да, не в том плане, конечно, что спасение приобретается через чадородие, да, через то, что она рожает детей. Но просто, что как бы, как, хотя она прельщена была, как бы опять связывая с предыдущим отрывком, то есть, ну, как бы в этом тексте, хотя вот именно этот стих, должен признаться, я не изучал глубоко, но я бы сказал, наверное, с первого взгляда, что как бы имеется в виду просто, что как бы она будет спасена, и то есть здесь говорится про что? Про роли, да? То есть, как бы, здесь муж подчеркивается как, скажем, лидер, при том даже в церкви, то есть, как бы, что он имеет эту духовную ответственность вести, Но тоже, что жена, то есть, как бы, скажем, одна, если не самая главная, ну, одна из самых главных ролей ее, это как раз как мать. То есть, это тоже великое призвание. Ничем не меньше, ничем не менее важно, чем призвание пастора. То есть, и что она тоже, как бы, приобретает спасение, только на другое призвание в этом плане. Да. Ну, Господь, мы славим Тебя, Боже, за это время в Слове Твоем. Господи, спасибо за то, что мы можем к Тебе обращаться, Боже, и просто, Боже, познавать Тебя, Господь, что Ты открыл нам этот путь, Боже. Спасибо Тебе, Господь, за то, что нам действительно не нужно зарабатывать и соперничать, Господь, Боже, за Твою любовь, Господь, но что Ты даешь ее бесплатно нам, Господь, по благодати Твоей в Иисусе, Боже. Мы славим Тебя, Боже, за, просто за Евангелие Твое, Господи. Мы просим, наполни нас радостью Божией, Твоей любви, Господи. Пусть действительно мы будем приносить плод Тебе, Господь, не для того, чтобы Ты полюбил, а потому, что Ты полюбил нас, Господь. Боже, мы просим, наполни Духом Своим Святым, Господь, Боже, и просто храни нас по пути домой. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.